Глава 25. Джейсон сразу ощутил приближение неприятностей, когда двое взрослых заговорили друг с другом приглушенными голосами, явно не желая, чтобы он их услышал. Тоннель впереди них был завален камнепадом, обрушившимся за тысячи лет до их появления здесь. В этом завале осталось единственное отверстие размером с небольшую тыкву, которое вело дальше, то ли в следующий туннель, то ли в следующую пещеру. Из этого небольшого отверстия дул ветер, смешанный с дымом, шевеля их волосы. — Мы не можем вернуться, — сказала Линда. — Он будет нас ждать. — Что ж, в таком случае нам следует поискать другой выход наверх, — ответил доктор Блейкли. — Возможно, нам удастся найти его в одном из боковых туннелей. Дыхание ученого было хриплым. Его глаза покраснели и слезились. Джейсон посмотрел на тоннель, по которому они сюда пришли. В воздухе плыли завитки черного дыма, и стоял отвратительный запах горящей резины. От этой вони не спасали даже влажные тряпки, которыми они обернули лица. Однако никто не жаловался, ведь этот дым был их проводником. Каждый раз, когда они оказывались перед очередной развилкой или на пересечении нескольких туннелей и должны были решить, по какому из них идти, дым неизменно указывал им верное направление. — Искать обходные пути, — размышляла вслух Линда, — даже не знаю. Это единственный тоннель, в котором воздух движется, а во всех других он застоявшийся. — А что вы можете предложить взамен? — осведомился Блейкли. Вперед мы идти не можем, возвращаться тоже. Ученый яростно закашлялся. По крайней мере, избавимся от этого проклятого дыма. Джейсон подошел к Линде. Может, я смогу туда пролезть? Линда потрепала его по голове и невесело улыбнулась. Нет, милый, отверстие слишком узкое даже для тебя. А вот мы сейчас посмотрим. Упрямо проговорил мальчик, протискиваясь между Линдой и доктором Блейкли. — Подожди, Джексон. Блейкли положил руку на плечо мальчика. — Во-первых, этот завал может обрушиться. А во-вторых, Линда права. Эта дырка действительно слишком узкая. Ты в нее не пролезешь. — Ну, дайте мне хотя бы проверить! — не сдавался Джейсон. Он стряхнул с плеча руку доктора и сел на корточки перед отверстием, из которого поднимался к потолку столб дыма. Сунув в него кулак, мальчик удивился нешуточному напору воздуха. Ощущение было таким же, если высунуть руку в окно машины на большой скорости. На удивление тут же уступило место приступу тошноты, поскольку дым пошел по его руке и попал в нос и глаза. Джейсон поперхнулся, закашлялся и, выдернув руку из столба дыма, сдернул с лица тряпку и стал хватать ртом чистый воздух. Его лицо стало красным, как помидор. Блейкли с улыбкой снова положил руку на его плечо. — Осторожно, парень. Такой густой дым запросто может убить. Джейсон опять стряхнул его руку. Теперь он еще тверже был настроен на то, чтобы исследовать эту дурацкую дыру. Раньше, чем кто-нибудь из взрослых успел его остановить, он натянул на лицо тряпку, набрал в легкие воздуха и, крепко зажмурившись, нырнул головой вперед в отверстие. Поток дымного воздуха едва не вытолкнул его обратно, но он крепко вцепился в камни. Извиваясь, как пиявка, он протиснулся немного вперед, лихорадочно шаря левой рукой впереди себя, пытаясь нащупать путь. Очень скоро Джейсон понял — взрослые были правы. Ход слишком узкий даже для него. Ему было обидно до слез, но не оставалось ничего иного, как выбраться наружу. Открыв глаза, мальчик увидел, что Блейкли машет рукой у него перед носом, разгоняя остатки дыма, кружившего вокруг его головы. — Ну что, доволен? — укоризненно спросил доктор. — Мы едва с ума не сошли от твоей глупой выходки. Но я почти... Хватит дурить. Надо смириться с реальностью и искать обходной путь. Это можно считать тупиком. Джейсон надулся всем своим видом, изображая оскорбленную добродетель. Но я выяснил, что этот узкий ход тянется всего на 2 фута, а потом снова расширяется. Я думаю, за ним идет нормальный туннель, если мы нашли способ пробиться туда. Каким образом? Может быть, у тебя под рубашкой завалялась парочка кирок? Окончательно побежденный Джейсон обреченно повесил голову, Линда положила ладонь на колено мальчика. Не расстраивайся. Ты, по крайней мере, не сидел сложа руки. Эх, будь я умнее, я стащил бы у Халида хоть один кубик взрывчатки. Тогда могли бы мы взорвать завал и преспокойно двинуться бы дальше. Она подняла голову мальчика с подбородок. — Я очень горжусь тобой. Мальчик помимо своей воли улыбнулся. — Спасибо. Линда взъерошила ему волосы и повернулась к Блейкли. — Вы правы. Нам действительно не остается ничего другого, кроме как искать обход. Блейкли пробормотал в ответ нечто невразумительное, но Джейсон уж не слушал. В его мозгу эхом звучали слова Линды. — Кубик! Взрывчатка! — он встал на ноги. — Неужели такое возможно? Подойдя к Линде, он подергал ее за рукав. — Что тебе, Джейсон? — спросила она, опустив на него взгляд. Блейкли нахмурился, недовольный тем, что мальчик помешал их разговору. Джейсон переминался с ноги на ногу, не зная, с чего начать. Линда, ты тут говорила про взрывчатку. Мне кажется, у меня есть немного. От удивления Блейкли шагнул вперед. Как? Откуда? Линда опустилась на корточки перед мальчиком. Ты хочешь сказать, что у тебя есть взрывчатка? Я правильно поняла. Но где ты мог ее взять? Смущенно возя носком кроссовки по каменному полу и глядя в сторону, он рассказал про инцидент в туалете, когда сумка Халида упала, и из нее вывалились какие-то непонятные кубики. Я подобрал один из них, он должен лежать у меня в спортивной сумке. Закончил он свой рассказ и указал на свою красную сумку с логотипом фирмы Nike. Сейчас покажу. Джейсон расстегнул сумку и стал рыться в ее содержимом, грустно думая о том, что теперь ему не миновать разноса. Нужно было с самого начала рассказать о своей находке кому-нибудь из взрослых. Хуже того, когда несколько дней назад Джейсон томился от скуки, он слепил из вязкого кубика самолетик. Стыд-то какой! Найти искомое оказалось непросто. Вот спортивный костюм, вот рассыпавшиеся колоды игральных карт, вот картриджи для видеоигры. Где же он? Подождав минутку, Блейкли раздраженно воскликнул. — Да высыпь ты свое барахло на пол! Он потянул сумку из рук Джейсона. — Подождите! — воскликнул Джейсон и вытащил из сумки игровую приставку Game Boy. — Она может сломаться! Доктор перевернул сумку и вытряхнул все ее содержимое на пол, после чего все трое стали копаться в куче вещей. Джейсон стыдливо убрал запасную пару белья. Ему почему-то стало стыдно при мысли о том, что Линда может увидеть его трусы. — Вот она! — торжествующе сообщил он, вытащив на свет взрывоопасный самолетик, и стыдливо добавил. — Я думал, что это пластилин. Со вздохом облегчения Линда взяла взрывчатку и, улыбнувшись, сказала — «Симпатичный самолетик?» Джейсон смущенно отвел взгляд в сторону. Блейкли недоверчиво смотрел на самолетик. «Вы уверены в том, что это действительно взрывчатка?» — спросил он. Линда сняла кусочек целлофана, прилипший к творению Джейсона. «Да», — ответила она, — «именно в такой целлофан были завернуты кубики, которые нашла в сумке Халида». Блейкли взял самолетик из рук Линды с такой осторожностью, как если бы он был бесценным произведением искусства. — Хорошо. Теперь у нас есть взрывчатка, но нет детонатора. — А что это такое? — спросил Джейсон. Блейкли только сердито нахмурился. Но Линда пояснила. — Детонатор — это такое маленькое взрывное устройство, которое приводит в действие основной заряд. — Это вроде хлопушки, — уточнил Джейсон. — Да, — кивнул Блейкли. — Нам подошла бы даже хлопушка, но, к сожалению, здесь будет сложно найти ларьки, торгующие пиротехникой. Покопавшись в кармане, Джейсон выудил из него маленькую бомбу с вишнями, которую когда-то выменял у Билли Сандерсона. — Это подойдет? Линда посмотрела на хлопушку и перевела вопросительный взгляд на Блейкли. Тот улыбнулся и кивнул. «Думаю, да». На лице Линды тоже появилась улыбка. Она повернулась к Джейсону и потрепала его по плечу. «Ты полон сюрпризов, дружок!» Джейсон покраснел от удовольствия. «Только не рассказывайте маме про вишневую бомбу, она меня убьет». Халид остановился у развилки тоннеля, нюхая воздух, словно легавый пес. Из левого отверстия доносился характерный запах, вонь, от которой у него чесалось в носу. В ту сторону он и пошел, держа перед собой руку с горящей зажигалкой. До экономии газа он уменьшил пламя до минимума и мог теперь видеть лишь на пару шагов вперед. Но этот крохотный огонек сейчас был для него важнее всего. Когда газ кончится, он ослепнет в этой могильной темноте и не сумеет довести свою миссию до конца. Халид шел без остановок, не теряя времени на отдых. Он понятия не имел, насколько далеко успели уйти Линда и старик с мальчишкой, но то и дело натыкался на их следы. Обертка от сухого пайка, отпечатки подошв на грязи, лужа мочи, от которой еще пахло аммиаком. Это говорило о том, что беглецы шли именно этой дорогой, и он настигал их. Линда подтолкнула Джейсона дальше по круто загибающемуся проходу, моля Всевышнего, чтобы у Блейкли все получилось, и на них не обрушились миллионы тонн горной породы. Их замысел был чрезвычайно рискованным, но приходилось выбирать из двух зол. «Я хочу посмотреть», — заявил Джейсон. «Нет, милый, это опасно. На вот, заткни уши». Она протянула ему затычки для ушей, которые взяла из аптечки. «Когда я скажу, зажми уши ладонями и широко открой рот». «Зачем?» «Чтобы не пострадали барабанные перепонки. Взрыв будет очень громким». Джейсон упрямо выпятил нижнюю губу. «Я все равно хочу посмотреть». Внезапно перед ними появился запыхавшийся Блейкли. «Все готово. Я прилепил петарду к заряду, а мы ее подожжем прямо отсюда. Вы готовы?» Линда кивнула и спросила. «Вы метко стреляете?» Блейкли пожал плечами. — Я, конечно, не снайпер, но постараюсь не промахнуться. — Помните, в нашем распоряжении только один выстрел? — Я знаю. Он махнул рукой, веля женщине и мальчику отойти подальше, и вытащил из кармана ракетницу, намереваясь поджечь фитиль петарды с безопасного расстояния. Линда потащила Джейсона за собой, бросив напоследок. — Желаю удачи! Блейкли, вытер взмокший лоб рукавом, а затем сделал несколько шагов вперед, чтобы каменный завал, заложенный в него взрывчаткой, оказался прямо перед ним. Линда заметила, что вокруг его губ появился лиловый ободок, а руки, когда он засовывал в уши затычки, тряслись. Спертый воздух и напряжение скверно сказывались на его состоянии, и Линда вновь восхитилась самообладанием этого человека. Он поднял ракетницу и прицелился. Линда знаками велела Джейсону зажать уши. Он послушался, но продолжал выглядывать из ее спины, чтобы видеть происходящее. Хотя Линда и сама зажала уши, она все же услышала хлопок ракетницы, прозвучавший как выстрел из игрушечного пистолета, а потом увидела, как доктор Блейкли опускает ее. И ничего. Он повернулся к ней, пожал плечами, открыл рот, намереваясь что-то сказать, и в этот момент грохнул взрыв. Прежде чем они услышали звук, по тоннелю промчалась ударная волна, которая буквально смела Блейкли с того места, где он стоял, и ударила его о стену. Линда хотела встать, чтобы помочь ему, но ее тоже отшвырнуло назад, и она упала, придавив Джейсона. А затем послышался грохот, как если бы рядом на полной скорости проезжал товарный поезд. По тоннелю покатилась волна пыли и дыма и окутала их с Джейсоном. Теперь они видели лишь узкое пространство вокруг себя, освещенное лампочками на их касках. Линда помогла Джейсону подняться на ноги. Он держался за локоть и морщился от боли, но в остальном был целеконек. Линда хотела подойти к Блейкли, чтобы помочь ему, ведь он мог быть ранен. но, не видя ничего вокруг себя, она даже не знала, в каком направлении двигаться. Она отстегнула от пояса ручной фонарь, надеясь, что дополнительный свет позволит ей сориентироваться в кромешной пыли, но не помогло и это. Вынимая одной рукой затычки из ушей, Джейсон поднял другую и указал куда-то в сторону. — Смотри, по-моему, там свет. Линда тоже увидела это, едва заметный пляшущий огонек, и с облегчением выдохнула. Она двинулась вперед, полагая, что путь расчищен, и они могут двигаться дальше. — Подожди! — вдруг крикнул Джейсон и схватил ее за руку. — Что? — спросила она, опустив на него взгляд. А когда снова подняла глаза, то увидела, что к ним приближается вовсе не Блэкли. — Нет! — выдохнула Линда, в ужасе отступив назад. В одной руке он держал горящую зажигалку, а в другой — пистолет. Из ссадины на его правом виске на щеку стекала струйка крови. Как символично, что ураган в моем лице предшествовал раскат грома, — проговорил Халид и направил дуло пистолета в грудь Линды. Блейкли застонал. Его грудь разрывалась от боли. Сначала он решил, что это новый сердечный приступ, но затем заметил, что боль усиливается, когда он делает вдох и ослабевает после выдоха. Тогда он понял. У него сломано ребро, а то и несколько. Он провел рукой по правому боку, и в одном месте, чуть ниже подмышки, боль полыхнула так, что потемнело в глазах. Блейкли прислонился затылком к стене и натянул на нос влажный платок. Ткань пахла слизью и потом, но это было лучше, чем вдыхать пыль, поднявшуюся от взрыва. Он подождет, пока уляжется пыль, а Линда, прежде чем они продолжит путь, туго перебинтует ему ребра. Приняв такое решение, Блейкли закрыл глаза и расслабился, собравшись немного отдохнуть. Но тут же вновь открыл их взбудораженной, неожиданной мыслью. А вдруг взрыв оказался недостаточной силы, и отверстие все равно окажется для них чересчур узким, или, хуже того, взрыв вообще завалил тоннель? Что, если он сломал ребра понапрасну, нужно немедленно выяснить это. Стиснув зубы и морщась, Блейкли отцепил от пояса ручной фонарь. Любое движение причиняло ему боль, словно кто-то безжалостно тыкал его в бок тупым концом копья. Он включил фонарь и застонал от досады. Луч света уперся в стену клубящейся пыли. Видеть можно было не более чем на 10 футов вперед. В мозгу Блейкли продолжали вертеться тревожные мысли. А что, если он неправильно расположил заряд, и все эти мучения напрасны? Нет, не может быть такого. Он все делал именно так, как показывал ему Ганс, опытный немецкий взрывник с базы Альфа. Проверить это можно было только одним способом. Блейкли осторожно поднялся на ноги, и от этого небольшого усилия тело его захлестнула такая боль, что на его глазах выступили слезы. Мысленно, подгоняя самого себя, словно старого больного осла, он сделал несколько неуверенных шагов вперед, но вдруг услышал возбужденный голос позади себя, и из-за звона в ушах он слов не разобрал, но голос принадлежал Линде. «Хорошо, значит, она не пострадала». Блейкли направил луч фонаря в том направлении, откуда донесся звук, но не увидел ничего, кроме черного дыма. «Ничего». Они скоро присоединятся к нему. Блейкли вновь двинулся вперед, намереваясь осмотреть место взрыва до возвращения Линды и Джейсона. Копье еще глубже вонзилось в его бок, почему же теперь острым концом. Он шел очень осторожно, маленькими шажками. Любое резкое движение могло привести к тому, что сломанное ребро вонзится в легкое, и тогда конец. Он остановился, чтобы передохнуть. С его лица градом катился пот. Движение в густом облаке пыли не сулило ничего хорошего и его больному сердцу. Но отчаяние гнало ученого вперед. Если заряд был заложен неправильно, он хотел быть первым, кто узнает об этом. Сделав еще несколько шагов, Блейкли, наконец, увидел стену, которая совсем недавно преградила им путь, и с облегчением улыбнулся. Теперь в ней зияла дыра, в которую легко мог пройти даже слоненок. Сзади прозвучал пистолетный выстрел, эхо которого, грохоча и повторяясь, прокатилось по тоннелю. Блейкли вздрогнул и резко повернулся. Его грудь пронзила жгучая боль, от которой в глазах почернело, а свет фонаря на несколько секунд превратился в мерцающий огонек свечи. Он схватился руками за грудь, как если бы мог загнать боль обратно в ее логово, и забился в приступе кашля, заставившем его упасть на колени. Во рту появился привкус крови. А Блейкли с отвращением сорвал с лица зловонную тряпку. Согнувшись в три погибели, он боролся с приступом тошноты, а перед глазами у него плавали светящиеся точки. В отдалении прогремел второй выстрел. Линда моргнула, когда очередная пуля ударилась в стену над ее головой и срикошетила в сторону. Халид стоял перед ней и сопровождал каждую свою фразу выстрелом из пистолета, словно расставлял знаки препинания. Линда стояла, положив руку на голову Джейсона, а тот прижался к ней и испуганно хлопал глазами. — Я надеялся на то, — медленно говорил Халид, — что ты осознаешь всю важность моей миссии. — Ты не оставил мне выбора. Линде приходилось выталкивать из себя каждое слово. — Я не могла позволить тебе бросить их и тем самым обречь на смерть. Прежде чем Линда успела отреагировать, Халид метнулся вперед, оттолкнул ее в сторону и, схватив Джейсона за руку, оттащил его туда, где только что стоял сам. Не устояв на ногах, она упала и больно ударилась коленом о пол. Она еще не знала, что он задумал, но, зная, что ничего хорошего от террориста ожидать не приходится, взмолилась. — Не надо, Халид, я сделаю все, что ты скажешь. Сначала ей показалось, что египтянин колеблется, но затем он прижал мальчика спиной к своей груди и приставил ствол пистолета к его виску. Губы Джейсона побелели, а глаза округлились от страха, но оставались сухими. Он стал брыкаться, но Халид умел подавить любое сопротивление. И несмотря на то, что мальчик легался и дергался, ствол пистолета не сдвинулся ни на дюйм. Линда поняла, что спасения им нет. Но внезапно — «Отпусти мальчика!» — раздался голос Блейкли. Линда вздрогнула, и даже Халид от неожиданности отступил на шаг назад. Блейкли стоял, опираясь о стену тоннеля, а во второй руке он держал широкоствольную ракетницу, направив ее на Халида. Линда понимала, что это пустая угроза, поскольку ракетница была разряжена, но Халид этого не знал, поэтому в ее душе вспыхнул огонек надежды. На губах ученого пузырилась кровавая пена, дыхание с хрипом вырывалось из его груди. По-видимому, бедняге здорово досталось от ударной волны. «Я сказал, оставь мальчика в покое». С присвистом проговорил он. — Отпусти его! Ракетница выписывала круги в его слабеющей руке. — Сейчас же! Он сделал шаг вперед и оказался между Линдой и Халидом. Поначалу Халид словно бы съежился под дулом направленного на него оружия, а потом, подобно нападающей кобре, метнулся вперед и стволом своего пистолета выбил ракетницу из руки Блейкли. — Пустые угрозы опасны, доктор, — прошипел он. — Я видел, как вы использовали ракеты, чтобы взорвать проход. Халид кивнул в сторону тоннеля, из которого тянулся дым. — Кстати, спасибо вам за это. Блейкли закашлялся и, окончательно обессилев, прислонился спиной к стене. От усталости и боли его губы посинели. Он повернулся к Линде. И она увидела, что на его губах выступила свежая кровь. — Прости, — прошептал он, поглядев на Линду глазами больной собаки. Халид отошел назад, все так же прижимая к себе Джейсона и держа ствол пистолета у его виска, а Линда бросилась к ученому. Она проверила его пульс, сердце доктора едва билось. Ему была нужна срочная медицинская помощь. — Прошу тебя, остановись, — взмолилась она, повернув голову к Халиду, — ведь мы можем уйти все вместе. Зачем кому-то умирать? Отпусти мальчика. И тут, глядя на Линду, Халид сделал то, что она меньше всего от него ожидала. Он наклонился и положил пистолет на пол. На секунду в сердце Линды вспыхнула надежда, однако египтянин тут же засучил штанину, под которой обнаружилась кобура, закрепленная на лодыжке, и вынул из нее небольшой, короткоствольный револьвер. Распрямившись, он прижал его ствол к виску Джейсона, горло которого по-прежнему сжимал согнутой в локте рукой. — Хочешь, чтоб мальчишка остался жив? — спросил Халид, сузив глаза, и толкнул пистолет ногой по направлению к Линде. — Убей доктора! Линда посмотрела на пистолет, как на ядовитую змею, не осмеливаясь прикоснуться к нему. — Я не поняла, — проговорила она, посмотрев на Халида. — У нас оказалось слишком много лишнего груза, — пояснил Халид. — Перевес, как говорят в аэропортах. А нам нужно двигаться быстро. Поэтому я готов взять с собой кого-то одного, либо мальчишку, либо доктора. — Решать тебе. В пистолете один патрон. Либо ты застрелишь Блейкли, либо я убью мальчика. — Нет! — крикнула она, отшатнувшись от пистолета. — Значит, умрет мальчишка. Выбор за тобой, я всего лишь инструмент. Халид, прошу тебя, — прорыдала Линда. По ее щекам текли слезы. — Не заставляй меня делать это. И тут заговорил Блейкли. — Возьми пистолет, — сказал он. Его слова прозвучали так спокойно и властно, что Линда, сама не понимая, что делает, подняла оружие. Осознав, что произошло, она задрожала. Ствол пистолета в ее руке плясал. Она подняла пистолет, еще горячий от предыдущих выстрелов. Вцепившись в рукоятку обеими руками, она посмотрела на Халида. Словно прочитав ее мысли, он проговорил. — У тебя только один патрон, дорогая. Даже если тебе удастся попасть в меня, мальчик умрет раньше, чем ты успеешь моргнуть. Плечи женщины поникли. «Но зачем?» — горько спросила она. «Зачем ты заставляешь меня это делать?» «Мне нужна твоя помощь и послушание. Я хочу научить тебя этому. Я не могу. Я не могу убить человека». «Послушай, девочка», — хрипло проговорил Блейкли, — «ты должна сделать это». Он перешел на шепот. «Хотя бы для того, чтобы выиграть время». Он все равно собирался убить нас всех. Но Блейкли закашлялся. На его глаза навернулись слезы, а лицо исказилось от боли. — Ну же, давай. Я все равно не жилец. Я в любом случае не дошел бы до базы. — Нет! — в отчаянии прошептала она, уронив голову на грудь. Блейкли протянул руку ласково, погладил Линду по голове и зашептал. — Моя жена умерла 4 года назад. Мои дети давно выросли. Я качал на колени уж 7 внуков. Я прожил большую и полнокровную жизнь, но Джейсон только начинает жить. Он взял в ладони руки Линды, державшие пистолет, и прижал ствол оружия к своему лбу. — Будь сильной, дочка. — Нет, пожалуйста, не надо, — рыдала она. Ученый закрыл глаза. И Линда почувствовала, как его палец лег на ее, лежавшей на курке. — Я не позволю, чтобы этот ублюдок одержал надо мною верх, — прошептал он и надавил на палец Линды. Грянул выстрел. Отдача выбила пистолет из рук женщины, и он упал на пол, и из дула поднимался легкий дымок. Окаменев от ужаса, она застыла на месте, продолжая держать руки поднятыми, как будто в них все еще был пистолет. Блейкли повалился на бок и упал, уставившись невидящим взглядом в дальнюю стену. Во лбу у него темнело отверстие, диаметром 10-центовую монету. Маленькая дырочка, которую, казалось, можно было залепить полоской пластыря. — Нет! — простонала она. — Нет, нет, нет! Халид отпустил Джейсона. Тот кинулся к Линде, обнял ее сзади руками и прижался к ней, не сводя расширившихся от страха глаз с неподвижно лежащего на полу доктора Блэкли. Линда повернулась к Халиду. Пистолет в его руке был нацелен на нее. — Ты обещал, что не причинишь мальчику зла, — проговорила она. — Я и не собираюсь делать это. — Холодно, — ответил египтянин, даже не взглянув на мертвое тело. — Я, в отличие от тебя, держу свое слово. — А вот тебе сейчас придется усвоить еще один урок. — Ты не можешь держать меня связанной всю дорогу, — возмущалась Линда, пытаясь освободиться, однако ее усилия привели лишь к тому, что узлы на запястьях затянулись еще туже. — Ты умна, Линда, — с ухмылкой проговорил Халид, наблюдая за ее бесплодными попытками освободиться. — А до базы Альфа нам еще идти и идти. Я не хочу, чтобы ты снова сбежала от меня. — И не допущу этого, можешь быть уверена. Он схватил Джейсона за руку и потащил за собой в глубину тоннеля, и, испугавшись, что египтянин решил отделаться от него, как от лишней обузы, Линда испуганно закричала ему вслед. — Эй, подожди! Ты обещал не причинять мальчику вреда! — Не беспокойся, я сдержу свое слово! — откликнулся тот и скрылся за поворотом туннеля. Линда беспомощно смотрела на опустевший тоннель. Ее сердце билось гулко и тяжко, в висках пульсировала кровь. Ей вдруг стало трудно глотать, она огляделась. Завеса пыли и дыма поредела, и теперь можно было дышать без маски, но в глазах все равно щипало. Из-за поворота, за который Халид утащил Джейсона, время от времени долетали неразборчивые слова, и слышалась какая-то возня. Что задумал он на этот раз? Прошло почти 2 часа, и она, наконец, услышала скрип мелких камней под подошвами ботинок. К этому времени Линда, не спавшая уже почти 2 суток, успела задремать, и звук заставил ее резко вскинуться. Из-за поворота появились Халид и мальчик. — Ты в порядке, Джейсон? — спросила она. Мальчик кивнул, но на лице его она заметила какое-то странное выражение. Подойдя к Линде, Халид развязал веревку на ее запястьях, освободив ей руки. — Мы заночуем здесь, — сказал он. — Отдохнем 6 часов, а потом двинемся дальше. Растирая затекшие запястья, женщина заметила, как египтянин спрятал свой пистолет. Странно, ведь после гибели Блэкли он ни разу не выпускал оружие из рук. Затем, повернувшись к ним спиной, Халид ушел, оставив Линду и мальчика наедине. Подобная беззаботность не на шутку встревожила Линду. Она почувствовала что-то неладное. Можно было бы схватить Джейсона в охапку и броситься на утек, но это не имело смысла. Он все равно настигнет их. Она опустилась на колени рядом с Джейсоном. — Нет, но я не мог помешать ему. Линда крепко обняла мальчика и почувствовала, что его тело содрогается от сдерживаемых рыданий. — Что с тобой, малыш? Расскажи мне. — Он, я не хочу умирать, — всхлипывая, выдавил из себя Джейсон. Линде оставалось только поглаживать его по спине и ждать, когда он успокоится. Через несколько минут, когда его слезы иссякли, она проговорила. — Я вытащу тебя из всего этого, обещаю. Линде изо всех сил хотелось верить, что это удастся ей, удастся. А теперь сделай глубокий вдох и расскажи мне о том, что там было. Джейсон с обреченным видом распахнул курточку. Линда заранее сжалась, приготовившись увидеть какую-нибудь рану и синяк, но то, что она увидела, заставило ее покачнуться и опереться рукою об пол, чтобы не упасть. — Боже мой! — выдохнула она. — Что он с тобой сделал? Глубоко врезавшись в белый живот, талию мальчика обхватывал широкий нейлоновый пояс, к которому были прикреплены бруски пластиковой взрывчатки, соединенные между собой разноцветными электрическими проводами. А к застежке была прикреплена небольшая размером с визитную карточку панель с цифровой клавиатурой и окошечком, в котором светились, меняя друг друга, красные цифры, шел обратный отсчет. — Зачем? — ни к кому не обращаясь, прошептала Линда. — Он сказал, что это урок послушания, — ответил Джейсон. — Каждые 2 часа Халид должен вводить секретный код, иначе бомба взорвется. Если я пытаюсь снять пояс, она тоже взорвется. Плечи Линды поникли. — Подонок! Значит, теперь мы полностью зависим от него. Если мы убежим или что-то случится с Халидом... Она умолкла, не закончив фразу. — Тогда я взорвусь! — закончил вместо нее Джейсон. — Он сказал, что это ничуть не больно. — Так и сказал. — Какое же он чудовище! Очень умное! — совсем не по-детски проговорил Джейсон.